Глава 39. Излучина Нигера, фантастический вид гор Омбори, Кабра, Тимбукту, план доктора Барта, упадок Тимбукту, по воле неба. Доктору доставляло удовольствие давать своим товарищам в этот дождливый сумрачный день множество сведений о проносящейся под ними местности. Она была плоская и потому не представляла никаких препятствий для полета. Одно лишь тревожило Фергюсона — проклятый северо-восточный ветер. Он дул со страшной силой и относил Викторию в сторону от Тимбукту. К северу от Тимбукту Нигер делает огромную петлю, а в своем устье снопом искрящихся рукавов впадает Атлантический океан. Внутри этой грандиозной излучины Нигера природа чрезвычайно разнообразна. Здесь буйная растительность чередуется с полным бесплодием почвы. Невозделанные долины сменяются полями маиса, а за ними тянутся обширные пространства, поросшие дроком. Всевозможные птицы, пеликаны, чирки, зимородки стаями носятся над притоками Нигера и над его болотистыми рукавами. Время от времени мелькают деревни туарегов. Мужчины отдыхают в кожаных шатрах, а женщины, куря большие трубки, занимаются домашними работами, доят верблюдец. К 8 часам вечера Виктория пролетела на запад более 200 миль, и здесь перед глазами путешественников развернулась чудесная картина. Луна выглянула из-за туч, и лучи ее, пробившись сквозь струи дождя, озарили горную цепь Хомбори. Как причудливы были очертания этих базальтовых вершин! Они вырисовывались на фоне темного неба фантастическими силуэтами, напоминая, подобно плавучим льдам полярных морей, легендарные развалины какого-то огромного средневекового города. «Прямо как картина из «Удольфских тайн», — сказал доктор. «Анн Радклифф и та не сумел бы придать горному пейзажу более мрачный и таинственный вид». «Право же», — ответил Джон, — «не хотелось бы мне очутиться одному ночью в этой стране призраков. Знаете ли, сэр, я с удовольствием перенес бы этот пейзаж в Шотландию. Он был бы недурен на берегу озера Ламонт, и туристы устремились бы туда толпой». «В нашем шаре маловато места, и удовлетворить твою фантазию было бы трудно. Но смотрите-ка, направление полета как будто меняется. Превосходно! Духи этой таинственной местности очень любезны. Они вызвали для нас ветер, дующий с юго-востока, а нам только этого и надобно». Действительно, Виктория взяла курс к северу и 20 мая утром уже неслась над запутанной сетью речек притоков Нигера. Некоторые из них так заросли травой, что издали производили впечатление тучных лугов. Это был путь, пройденный Бартом, когда он спустился по реке до Тимбукту. Нигер, ширина которого достигает в этом месте 800 футов, нес свои воды между берегами, поросшими тамарисками и разнообразными растениями семейства крестоцветных. Из высокой густой травы выглядывали кольчатые рога газелей, а аллигаторы, притаившись, подстерегали их. Длинные вереницы ослов и верблюдов, груженных товарами, тянулись по дорогам среди великолепных деревьев. Скоро за излученной реки появились расположенные амфитеатром низкие домики. На их крышах и террасах было навалено скошенное сено. «Это Кабра, порт Тимбукту!» — весело вскричал доктор. «А до самого города, пожалуй, не будет и 5 миль». «Значит, вы довольны, сэр?» — спросил Джо. «Я в восторге, мой милый!» «Прекрасно! Значит, все к лучшему!» Действительно, в 2 часа дня король пустыни, таинственный Тимбукту, имевший в былые времена, как некогда Афины и Рим, свои школы ученых и свои кафедры философов, развернулся перед взорами воздухоплавателей. Тут Фергюсон, следя по карте, сделанной собственноручно доктором Бартом, убедился, насколько она точна. Город этот представляет собой огромный треугольник, как бы начертанный на безбрежных белых песках. Вершина его направлена к северу и врезается в пустыню. Кругом ничего, кроме диких злаков, карликовых мимоз и чахлого кустарника. С высоты птичьего полета Тимбукту показался аэронавтом россыпью кубиков и конусов. Снизившись, они увидели, что улицы там довольно узкие. По обеим их сторонам стоят одноэтажные квадратные дома из необожженного кирпича и тростниковые хижины с остроконечными соломенными крышами. На террасах домов лежали в небрежных позах мужчины в ярких одеждах с копьями или мушкетами в руках. В этот час на улицах не было женщин. «А говорят, они здесь очень красивы», — заметил доктор. «Видите, — продолжал он, — 3 башни. Это мечети, почти все, что осталось от былого величия Тимбукту. В вершине треугольника высится мечеть Санкаре, окруженная галереями, которые покоятся на аркадах довольно изящного рисунка. Несколько дальше, возле квартала Сангунгу, видны мечеть Сидиягия и несколько двухэтажных домов. Не ищите ни дворцов, ни памятников. Здешний шейх всего-навсего купец, и его дворец — ничто иное, как контора. «Мне кажется, — сказал Кеннеди, — что я различаю полуразвалившиеся каменные стены». Они были разрушены фулахами в 1826 году. Тогда город был на одну треть больше. Тимбукту, начиная с XI века, был для всех африканских племен вожделенной добычей и поочередно принадлежал туарегам, санраям, марокканцам и фулахам. Да, этот когда-то великий центр цивилизации, где в XVI веке ученый Ахмед Баба владел библиотекой в 1600 рукописей, теперь не что иное, как торговый склад Центральной Африки. Город в самом деле казался запустелым. На нем лежала печать заброшенности, как на всех отживающих свой век городах. На окраинах скопились огромные кучи мусора. Они высились, как пригорки, единственные на этой ровной местности, если не считать холма, выросшего в центре рыночной площади. Когда Виктория пролетела над городом, в нем началось движение, забили даже барабаны, но вряд ли даже самый захудалый местный ученый успел исследовать новое удивительное явление. Воздухоплаватели, подхваченные могучим ветром пустыни, уже неслись над извилистыми берегами Нигера, и вскоре город Тимбукту стал одним из их мимолетных путевых впечатлений. «Куда занесет нас теперь судьба?» — задумчиво проговорил доктор. «Хорошо, если бы на запад», — заметил Кеннеди. «Вот как!» — воскликнул Джо. «А меня нисколько не испугало бы, если бы пришлось вернуться тем же путем на Занзибар и даже лететь через Атлантический океан в Америку». «Но видишь ли, Джо, прежде всего надо иметь возможность это сделать», — возразил Фергюсон. «А чего нам не хватает для этого, мистер Самуэль?» «Газа, мой милый, подъемная сила нашей Виктории заметно слабеет, и надо очень бережно расходовать водород, чтобы нам его хватило до побережья океана. Мне придется даже выбрасывать балласт. Как видно, мы стали слишком тяжелы». «Вот что значит, мистер Самуэль, ничего не делать», — воскликнул Джо. «Лежишь себе по целым дням в гамаке, как бездельник. Ну, поневоле начнешь жиреть, прибавлять в весе. Когда мы вернемся, все найдут, что мы невозможно растолстели». «Да, можно сказать, размышления достойные, Джо», — отозвался охотник. «Но подожди, друг мой, ведь неизвестно, что будет впереди, и мы еще не у цели. А скажи, Самуэль, в какую точку побережья мы, по-твоему, попадем?» «Чрезвычайно трудно ответить тебе на это, Дик. Мы ведь находимся во власти непостоянных ветров. Скажу одно, я был бы счастлив, если бы удалось спуститься между Сьерра-Леоне и Порт-Эндиком. Там мы нашли бы друзей». «Приятно было бы пожать им руки», — промолвил Дик. «Ну а в данную минуту мы летим в нужном направлении?» «Не совсем, Дик, не совсем. Взгляни на стрелку компаса. Нас несет к истокам Нигера». «Какой был бы прекрасный случай открыть эти самые истоки, если бы, к сожалению, их уже не открыли до нас», — вмешался Джо. «А что, никак нельзя, мистер Самуэль, открыть еще какие-нибудь его истоки?» «Нет, Джо. Ну, успокойся, надеюсь, мы не залетим так далеко». При наступлении ночи доктор сбросил последний балласт, и Виктория поднялась. Но вскоре горелка при полном накале едва могла поддерживать ее на одной и той же высоте. В это время Виктория находилась в 60 милях южнее Тимбукту, а на следующее утро уже была на берегах Нигера, недалеко от озера Дебо.